Виктор прокашлялся. Интеллигент в четвертом поколении стоял перед нами. Ничего выдающегося. От шнурков на туфлях до прически все тщательно подогнано под среднеевропейский стандарт. «Он знает, что такое фьорд», — сказал Мишка. «Залив с отвесными стенами, врезанный в сушу, как бухта Провидения. Это фьорд. Справочная книга полярника С.Д. Лапо. Годы издания 1945», — добавляет Мишка. «Так?» «Так», — смущенно ответил парень. «Ладно», — сказал Виктор. Он снова кашлянул. «В общем, завтра. Заходи, значит, завтра. Только у нас на саксе играть не надо. Мы, понимаешь, не из джаза». «Меня зовут Лёшка», — сказал парень. «Я знаю, в общем, куда заходить». «Ну, ты у нас примерный, хороший. Просто попал под дурное влияние, а потом перекуешься. Так ведь?» — добродушно спрашивает Мишка. «Я не попадал под дурное влияние. Я как все». «Время – деньги. Не запоминай эту истину». Мы шагаем домой через спящий поселок. В сумерках Виктор кажется немного излишне стройным. Широкоплечий, благодушный, веселый покоритель людских сердец Мишка шагает сбоку. «Где ты его зацепил?» – спрашивает Виктор. «Он хоть совершеннолетний?» «Зрелый, аттестованный», – отвечает Мишка. «Папа с мамой в отпуск уехали, а он тут аттестуется». Валька. Принять рабочего Алексея Чернева в «скую партию» с оплатой по тарифной сетке номер один. Гонец-индеец в виде машинистки Лиды приносит нам эту весть из административных джунглей. Иерархическая лестница начинает заполняться. Сегодня прибывает самолет с вербованными. Один из них будет наш. Конечно, мы пошли встречать этот самолет. Из самолета выходили хмурые дяди в телогрейках, веселые малые в кепочках и шелковых белых кашне. Кирзовые сапоги, ботинки, у одного даже лаковые туфли, в каких гуляют по сцене конферансье. Какой же будет наш? Может, вон тот в кепке-пуговке или тот с чемоданищем сундуком? Все же мы не угадали своего. Да и не мудрено. Обычный такой, не очень заметный парнишка. Он сует нам без всякой субординации ладошку, подкупает ухмылка на конопатой физиономии. «Валентин», — представляется он, — «можно Валька? Детдом, 5 классов, ремесленная, завод, вся биография». «Детдом — это как понять?» — деликатно осведомился Виктор. «Через труд колонию за хулиганство. Отец на фронте, мать потом. А я был еще глупый», — скучно добавил Валька. Он осматривает горизонт, потом осведомляется насчет аванса. Вечером мы идем в барак, где ночуют вновь прибывшие. Нас встречает рыдающая: «Будь проклята ты, Колыма!» В одном углу режутся в картишки, судя по азарту, в очко, в другом осторожно разбулькивает бутылку. Валька среди тех, кто поет. Мы подзываем его. «Так, значит, Валентин, завтра к 9 на работу», — говорит Виктор. «Мы привыкши к 9», — отвечал Валька. «Проклинаем Колыму, матушку», — говорит Мишка. «Конечно, народ бывалый. Вы ведь ее проклятущую вдоль и поперек изучили. А Мурку тоже знаешь?» Валька неожиданно краснеет. Мишка хлопает его по плечу. «Машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь, олени», — доносится нам вслед. «Мура, Мурочка, картишки, водочка. Временное увлечение пережитками прошлого при смене климата», — лекторским голосом говорит Мишка. Желанный северный ветер накатывается с ледовитого океана –